Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 9. Глава 1. Напасть и перебить несколько сотен людей гвардии без объявления войны? Не одобряю, но понимаю. Эти чертовые игры местных аристократов еще не до такого доводили. Распять никчемного барона и его невесту и прибить их трупы над входной дверью в назидание? В назидание, блин, кому? Уничтожить 20 тысяч мирных жителей, имевших несчастье жить на земле этого самого барона? Вот этого я хоть убей, не понимаю. Да, именно такой был план у вторженцев. После того, как разберутся с нами, они должны были спалить Галактионовку дотла, при этом уничтожив всех живущих там мирных жителей. В машинах, оставленных и замаскированных далеко за пределами зоны боевых действий, было достаточно взрывчатки, чтобы сравнять с землёй пол Иркутска. Сильные одаренные, нападавшие, не брезговали и обычными методами. Но что касается убийства мирных жителей, по мне это перебор. Да нет, не так. Это чёртово безумие. Что не так с этим миром и что не так с этим человечеством? Конечно же, мы отбили атаку. Каждый из защитников вложил в нашу победу частичку своего знания и умения, а некоторые — и своей жизни. Призрак убил одного из лидеров луча. Именно так называлась их структура — звезда и 5 лучей. 5 групп по 5 человек. И как раз именно лидеры и лучей были самыми сильными и опытными одаренными. Попавшийся призраку одаренный имел сумасшедшую регенерацию. Пробивалась его шкурка плохо, а регенерировалась очень быстро. Призраку пришлось потратить много времени, чтобы в буквальном смысле нашинковать его на мелкие кусочки. 2 других лидера луча полегли от моих гвардейцев, разъяренных смертью товарищей. Но 4-го уничтожил Один, конечно же, с помощью своих, со стороны таких жалких тварюшек. Это можно было записать в учебники по тактике и стратегии и преподавать в Имперской военной академии. Хотя, ясное дело, кроме Одина, никто не сможет это повторить. Используя 5 соплеменников-крыс, 4 кротов, 15 дятлов, 6 змей, 1000 пчёл, завалить магистра? Даже я не сразу разобрался, как он это сделал. В общем, пленные, конечно же, не торопились говорить, пришлось с ними немного поработать. Я не горжусь этим. Но я умею причинять людям боль, сильную боль. И нет, мне совсем их не жалко и не стыдно, учитывая, с какой миссией они пришли на мою землю. Распутины. Древний имперский род, что пошел против империи и императора, рассчитывая свергнуть правителя и самому сесть на трон Российской империи. Не вышло у них это. Род был разгромлен и изгнан за пределы империи. Если верить историческим данным, мой род тоже приложил к этому руку. Распутины всегда отличались мстительностью, поэтому они смогли отомстить Галактиону, дождавшись, когда мои предки максимально ослабнут. Возможно, это была не их затея. Хотя из той информации, которую я имел, именно они были инициаторами того, что произошло в усадьбе Галактионовых. Я разозлился. Сильно разозлился. Тем более, что Распутины обосновались в Тибете, на границе Китая и парочки других мелких государств, получив землю в платное долговременное пользование. Именно там, защищённый горами и неприступной линией обороны, находился тот самый кукловод, который решил уничтожить обидчиков своего рода раз и навсегда. Добираться туда долго и сложно. Гнев кипел во мне и требовал выброса, поэтому я не удержался. Убедившись, что все в порядке, я отошел в сторону и исчез в тенях. Да, не только у шнырки была такая способность. Существовали в разных мирах твари и посильнее моего маленького друга. К примеру, теневые драконы, за которыми я гонялся больше месяца, но все таки смог победить и захватить их души. 2 теневых дракона, пара, которая терроризировала целый мир, не давая людям жить в безопасности. Как оказалось, они хотели обосновать гнездо для выращивания потомства. Вот только почему-то решили, что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они должны уничтожить всех людей в мире. Я объяснил им, что они были неправы, попутно забрав их души. И именно сейчас я призвал самку, заключив с ней договор. Как я ненавижу хождение по теням. Драконика согласилась. В момент взлета меня буквально вывернуло наизнанку. Не предназначен этот мир для человека. Я дискомфортно чувствовал себя, будучи в прошлом, сильном теле. Сейчас же я ощущал себя так, как будто меня прокручивают через мясорубку, неторопливо и тщательно. Но я вытерпел. За считанные минуты короткого полета были пройдены тысячи километров реального расстояния. Я оказался возле замка Распутиных. Конечно же, все внутренние покои были сильно защищены. Охрана, артефакты, охранные заклинания. Сомневаюсь, что в своем нынешнем теле я в одиночку смогу расколоть этот крепкий орешек. Но этого мне было особо не надо. Меня интересовало вон то красивое дерево, которое цветет сейчас розовыми цветочками. Цветет не по сезону. Но так и дерево было не совсем обычным. Полдня я провел в обнимку с белым керамическим другом, не в силах отойти от него даже на секунду. Рядом со мной непрестанно находилась Анна, которая обошлась без бабских оханий и причитаний и лишь по сигналу моей руки подносила мне все новые и новые стаканы с водичкой, чтобы я, в конце концов, не выблевал наружу все кишки. Ну, наверное, оно того не стоило. Я потратил чрезвычайно редкую и ценную душу, чтобы всего-навсего позлить противника. Разозлить его так, чтобы он точно не оставил меня в покое. «Тебе мало других неприятностей в жизни, Сандер?» Именно такие слова посещали меня полдня, просто меняясь местами. И в этом была своя логика. Вот только у охотников логика немного другая. Нам часто приходилось противостоять тварям сильнее, чем мы, и первое, чему учили нас еще маленькими юнцами, что если противник вышел из себя, то он потерял часть силы. И я в прошлой жизни умел этим отлично пользоваться. Ведь я долгое время был жив, а мои противники нет. Ну а Распутин... Быстро они до меня не доберутся. Да и вообще, я слабо представляю, как они проникнут на территорию империи со значительными силами. Как-никак, все они находились в опале в этом государстве. Но вот такие группы, как эта, наверняка у него уже есть. Но я тоже не пальцем деланный. Есть у меня примерное понимание, как обезопасить себя от таких нападений в будущем. Когда я пришел в себя и заставил себя немного поесть, то завалился спать. Потом проснулся не то чтобы бодрый и веселый, но, по крайней мере, свежий и готовый к следующему противостоянию, которое, с моим счастьем, обязательно скоро случится. А это значило что? А это значило, что нужно стать как можно более сильным, желательно сильнее противника в несколько раз. Пришло время распечатать заначку или консерву, как шуточно называл ее Волк. Опасная часть моего подземелья внушала моему лысому другу некоторые опасения. Он всегда нервничал о том, что не мог контролировать. Он контролировал верхнюю часть мира, при том, что внизу были Бурбулис и Красивая со своим выводком. Волк переживал, что оттуда может кто-то выйти. Я же особо не нервничал по этому поводу. Красивая справлялась с выбросами диких тварей, что выбирались из разломов с той стороны. Похоже, они дрались там между собой, и до выхода доходили немногие. Но сейчас стояла задача в короткое время получить много энергии. А еще желательно не покидать поместье далеко и надолго. Учитывая, сколько шума здесь было ночью, я больше чем уверен, что уже пол Иркутска, то империи знает, что здесь произошло. Сполошились мои друзья, которые оборвали телефон Анне, пока я спал, подозревая, что и Доброхотов в курсе произошедшего. Как бы он не воспользовался подходящей ситуацией. Я собрал небольшое совещание сразу после торжественных похорон павших гвардейцев. 18 бойцов отдали жизни за только возрождающийся род Галактионовых, и я это ценил. У большинства из них были семьи. Я клятвенно пообещал им всяческую поддержку и что они могут оставаться на моей земле столько, сколько захотят. Я же позабочусь об их благополучии. Прибывший из Галактионовки народ начал потихоньку приводить округу в порядок. Посовещавшись с Волком и Анной, подключив к этому делу аварийно прибывшего Виконта Смородина, я сделал очередной заказ на систему обороны, которые снова еще раз ударили по моему бюджету. Но вот что-что, а деньги я экономить не планировал. «Хватит! Все это идет на дело, и, как правильно заметил Виконт с легкой улыбкой, что вскоре сам император будет завидовать обороне моей усадьбы». Ну, он, конечно же, шутил, хотя... кто его знает? Работы были запущены. Можно заняться и собой. Мне понадобился Астахов и 24 разломщика. Захватив с собой Волка, мы мотнулись на берег Байкала. Волк выставил поодаль охрану, чтобы нас не потревожили. Но шнырька мне показал, что в округе, в ближайших 5 километрах, ни на воде, ни на земле, ни под водой нет чужих глаз. Настало время открыться своим людям. Оттягивать неизбежное становилось все сложнее, учитывая, какие силы против меня задействованы. Глупо пытаться справиться в одиночку. Да и мне нужно, чтобы все стоящие передо мной 25 истребителей в самое короткое время стали лучшими истребителями в империи. Слишком амбициозно? Так и есть. Я вспомнил поговорку старого мака. Если что-то делаешь, делай хорошо. Плохо и так получится. Вот я и делал все хорошо. После короткого инструктажа, что им предстоит увидеть, я начал одну за другой призывать твари, объясняя, как это работает и что можно ожидать. Самое интересное, что никто из гвардейцев и глазом не моргнул, подозревая, что они ожидали от своего командира чего-то подобного и восприняли это как само собой разумеющееся. Что ж, тем проще. Передо мной самые проверенные люди из гвардии, и кому, как не им, мне доверять. А потом мы спустились в подземелье и провели там неделю, за которую Анна утомилась отбиваться от настойчивых звонков моих друзей и подруг. А мы лишь изредка выходили наружу, чтобы немного поесть, поспать и отдохнуть. Галактионовы были те еще затейники. Я знаю, как они нашли это место, но даже боялся представить себе, сколько времени существуют эти катакомбы. Да, сперва их нашли некроманты, а Галактионовы лишь выследили их до логова. Но вот сомневаюсь, что они здесь были первыми. Чем глубже мы спускались, тем больше разнился стиль. Даже стиль отделки стен, а именно метод обработки камня. Если на верхних уровнях срезы были гладкими, как будто сделанные магией или острым инструментом, то снизу, похоже, в скале пробивались вручную. Мы шли, а слева и справа в стенах были каменные порталы, в которых мерцали разноцветные окна разломов. Я понятия не имел, кто, когда, а главное, как это сотворил. Как они умудрились призвать или перенести эти разломы так аккуратно в эти места. Но я понимал, для чего они тут были. Заходя в каждый из них, мы изучали его, рассчитывали потенциал и принимали решения. Мы встретили гоблинов, ведомых хоб-гоблинами, что терроризировали наши нижние этажи, и броненосцев, которых приручили галактионовы и заклеймили их для службы на себя. Несколько каменных арок были пустыми. Или разломов здесь не было, или галактионы их закрыли. Видимо, твари там были бесполезными. Я не стал рубить с плеча и уничтожил лишь абсолютно бесполезных и вредных для нас тварей, закрыв 1,5 десятка разломов и собрав всю энергию. А вот некоторые, основательно проредив, я оставил, так сказать, на развод, хотя несколько с иной целью, чем это сделали мои предки. Они этих тварей приручали, я же поступал проще. Я забирал их души, чтобы потом применить их в нужное время в нужном месте. А еще, возможно, когда-нибудь у меня будут дети, и я понятия не имел, какой дар они получат. Возможно, дар приручителей. Тогда им тоже понадобятся эти разломы. Мне понадобилось 4 дня напряженных сражений, чтобы едва продвинуться в подземелье и снова вернуть свой 2-й уровень истребителя. Все же мне больше нравится ходить по живым разломам, где еще при закрытии здорово меня одаривает сам разлом энергии, и можно собрать побольше плюшек. Еще многие твари здесь какого-то хрена не имели жалеек. А те выпадали совсем нечасто. Из плюсов — этот доступ к силе и энергии был очень близко, и далеко ходить не нужно. Из минусов — я открыл шкатулку Пандоры и сболтал ее лично. Теперь придется внимательнее следить за входом, чтобы твари однажды не устроили прорыв. В минутки отдыха я смотрел, как бригада строителей приступила к восстановлению моих поврежденных зданий, и от этого я злился на Распутина еще сильнее. Однако здание можно было восстановить, а вот людей уже не воскресить. Хотя теоретически можно, но в те дебри даже не собираюсь лезть. Нужно быть архимагом, не просто некромантии, а самой смерти. «Волк, дуй ко мне и собери мою бригаду карманных истов!» Сразу, как только вышел из подземелья, где бродил сегодня в одиночку, набрал волка. «Карманными» назвал их не я, а сами гвардейцы, которые знали о моих намерениях сделать из этих оботусов настоящих волчар разломных. «Сделаю. Собирать на плацу или перед казармой?» — спросил он, даже не поинтересовавшись. «Для чего мне это нужно?» «В этот раз все проще и сложнее одновременно», — сказал я и задумался, что ему сказать. «Сегодня вы увидите еще одну сторону силы. Жду вас всех в лазарете и форма одежды без всяких ваших железок и прочего». Собираемся как в баню». «Эх», — вздохнул волк, который не хотел расставаться со своей амуницией, что была ему уже второй кожей. Пока я ждал прибытия гостей, то пошел в лазарет и стал готовиться, а попутно поразмышлять. «Вот и отдохнул ты, Сандр. Попал в мир, где должны были быть у тебя каникулы. А что теперь ты делаешь?» «То, что должен, к сожалению. А то, что печально это все, тоже часть моего отдыха и интересной новой жизни. Понравилось мне жить аристократом и обламывать рога всем этим заносчивым индюкам. Если бы все это можно было продолжать делать и дальше, но без смертей товарищей, это было бы прекрасно. Но нет. У сильнейших всегда гибнет в первую очередь близкое окружение. И вот это слабое звено я теперь буду исправлять. Сделай свое окружение бойцов по мотивам охотников. Что-то да выйдет». Мои мысли прервал стук в дверь. «Вы прибыли», — вошел волк и доложил о выполнении приказа. «Молодцы, ты проходи и раздевайся». Не дал ему даже прийти в себя, как сразу ошеломил. «Все, снимай и ложись на кушетку, животом вниз». Волк явно такого не ожидал и стал выполнять мой приказ скорее на автомате, так как привык это делать. Ну, кроме того, что он мне беззаветно доверял. Я не стал приступать сразу, а еще раз все проверил, и когда убедился, что все предусмотрел и все готово, то тяжело вздохнул. «Скажи мне, Потапов, ты боишься боли?» Серьезно и без капли юмора или издевки спросил я у него. Он, наверное, от шока еще не просек, что происходит что-то странное, и ответил, как всегда. «Боль. Я уже познал ее и привык». «Отлично», — пожал я плечами и поставил свою ладонь с парализующей техникой ему на затылок. Волк зарычал. «Ну да, там вначале был паралич, который не позволял ему двигаться, а дальше активировал другую технику, которая называлась коротко и ясно — боль. Эта техника пропускает по энергетическим каналам волка мою агрессивную энергию, которая посылает микроимпульсы. Ощущение такое, словно вместо крови теперь по венам течет колючая проволока. Волк даже материться пытается, а я стою и улыбаюсь. «Все еще не боишься боли?» — весело спрашиваю я у него и хлопаю по спине. «Ничего, если придумаешь, то я клеёночку не зря постелил. Можешь помочиться под себя». «Знаю, что такое может быть. От этого никто не застрахован, там такая боль, что эту технику применяют для пыток. В моем случае она раздражает энергетические каналы волка, и мне легче теперь их видеть моим астральным зрением. Не знаю, готов он или нет, но я точно готов. Готов приложить все силы, чтобы этот ставший мне таким близким человек получил в этом мире дополнительное преимущество. Следующий час для него показался адом, но все прошло успешно. Когда я помогал волку подняться с места, у него был взгляд израненного зверя, который готов был порвать всех, кто попадется ему на глаза. Хорошо, что со мной такое не сработает, и я был готов к такому сценарию. К своему достоинству он смог совладать со своими эмоциями и держал себя в руках. «В общем, ты сейчас ничего не понимаешь, и тебе кажется, что все это очень неправильно и ой, как странно», стал быстро говорить, так как времени особо и не было. «Чтобы не разводить пустых слов, я покажу». Пока он не успел ничего понять, я нанес скальпелем ему порез на руке и, схватившись за нее, подтянул к его глазам. «Смотри». Волк смог своими глазами увидеть эффект, а я по-быстрому вводил его в курс дела. Теперь его регенерация стала выше, ведь я поставил ему печать регенерации первого уровня. Не был я до конца уверен, что все выйдет как надо, но, черт возьми, какой же я все-таки мастер. Потом в лазарете я провел следующие 25 часов, за которые было израсходовано больше сотни разных жалеек. Испачкано много метров ткани в крови, когда бойцы прикусывали себе щеки или язык до крови. У кого-то кровь натурально лилась из всех отверстий в процессе, но это того стоило. Теперь у всего моего отряда есть печать первого ранга, и они стали на шаг ближе к охотникам. Работы еще предстоит многое, но я не жалуюсь. Кстати, волк показал свой характер и был со мной до последнего в роли помощника. Он быстро оправился и на пару с лекарем Самохваловым помогал мне до самого конца. Да еще поблагодарил меня, когда стал нормально соображать и смог оценить мой подарок. Кстати, Максу печать легла легче всего, да и помог он сильно, притупляя боль своим товарищам. Вот что значит лекарь. А Гриша Астахов воспринял все с обычной невозмутимостью. Из побочных эффектов Только небольшая струйка крови из носа. Ну да, опытный ист. Волк в конце спросил, могу ли я абсолютно всем гвардейцам такое ставить? В теории могу, но могут быть ненужные смерти. Как минимум, нужно быть не слабым бойцом, и, как показывает практика, не всегда тут решает ранг. Ведь ранг может быть мастер, а боевого опыта мало, и выйдет, что каналы слишком слабые и непрокачанные. По ним будет тяжело проводить мою печать. Могу что-то порвать. Да и разломщики были выбраны не просто так мною. Иномирная энергия пропитывает тела и делает их более пригодными для моих манипуляций. Получается, что для тех, кто не ходит в разлом, путь к усилению закрыт. Парни меня, конечно, удивили. Они держались как могли и показывали характер. Бывали случаи, когда я хотел остановить процедуру, когда боялся за их здоровье, были скользкие моменты. Но сами подопытные отказались от прерывания процедуры, когда я спросил об этом их. Все хотели стать сильнее и получить от меня частичку дара, который я продемонстрировал им. Для этих бойцов, которые станут костяком универсальной гвардии с уклоном на истребителей, у меня возложены великие надежды. Я предполагаю, что как минимум 6 уже могут взять себе учеников и начать их обучать. Остальные в будущем тоже смогут, и мне придется всех их усиливать и обучать. Но я не буду тем, кто посвятит всего себя обучению всех. Я обучу основам, а основа будет доступна моим ученикам для работы уже со всеми остальными. Шел спать я уже разбитый, но довольный. А самое интересное, что у меня есть время поспать ровно до вечера, если не случится ничего страшного, а вечером я пойду снова в подвал и набью до утра снова свой 2 класс и попробую поднять себе печать регенерации до 3 ранга. Вот только те ощущения, которые испытывали парни, и близко не стоят с теми, что испытаю я. Ведь мое эфирное тело еще не восстановилось до конца, а всего лишь до того уровня, когда в принципе можно наложить новый уровень печати без фатальных последствий, но с очень болезненными эффектами. После того, как я видел пережитое парнями, мне стыдно не пойти на такой шаг, и, пожалуй, нужно тоже стать сильнее. Распутин меня реально разозлил. Ублюдки должны быть наказаны.